Седрик. «Я очень хочу, чтобы ты участвовал, Седрик. Веркалик». «Правда, голландский. Но в этот раз не смогу менять курс ради тебя. Институт без проблем собрал экспедицию только потому, что ожидается оптимальная погода, но бюджет небольшой. У меня не будет возможности высадить тебя где-нибудь». Из-за голландского акцента капитана Янеке Верстратен даже ее серьезные фразы всегда звучат невероятно дружелюбно, почти мило. Но я расслышал то, что она хочет мне сказать. «Если поплывешь с нами, все должно пройти гладко». «Знаю, капитан, и я действительно благодарен за второй шанс». «Ах вот, я тебя умоляю». «Да что там, голландский». Янеке встает, вынимает стакан из кофеварки и наливает нам обоим. На ее движениях ни секунды не отражается то, что корабль постоянно слегка покачивает, даже когда он пришвартован в гавани. «Ты третий получишь, если это будет зависеть от меня. Ведь из всех ученых, которые когда-либо отправлялись с нами, ты первый, кто приходит поздороваться с нашей командой в вашем порту и угощает лекерсконами». «Вкусными, голландский». «Заметил, что ты их любишь». Однако я не ожидал, что большинство моряков вежливо откажутся от нашей традиционной английской выпечки, как и того факта, что их хрупкая женщина-капитан слопает чуть ли не половину булочек, которые я принес на всю команду. Помимо прочего, это не просто визит «добро пожаловать в Ливерпуль», а в первую очередь извинения. В прошлом году я уже участвовал в качестве практиканта в исследовательской поездке на борту «Клеверига», и пользы от меня тогда было мало. Вместо этого капитан Верстратен и ее экипаж потратили на меня полдня, потому что мне пришлось прервать путешествие. Полдня, за которые ей тогда попало, о чем я узнал намного позже. Я больше хотел поблагодарить, а не поздороваться, капитан. Сама знаешь почему. Янеке какое-то время смотрит на меня, пряча улыбку в уголке губ. Ей 40 с небольшим, однако в своих линялых футболках и с толстой косой светлых волос она выглядит гораздо моложе, хотя солнце оставило ей 1000 мелких морщинок вокруг глаз. Ее слово на этом корабле — закон. И тем не менее, ей можно рассказать все без исключения. «Пожалуйста, Седрик, а я уже с нетерпением жду вторника. Если осилишь, будь на пристани вовремя. Если же нет...» В воздухе ненадолго повисает тишина. Через открытую дверь маленького практичного камбуза судовой кухни доносится музыка. Это один из туристических паромов, и из динамиков раздается не что иное, как «Ferry Cross the Mersey» группы «Jerry and the Pacemakers». Янеке кладет булочку в рот. «Это The Beatles? Я слышала, вы тут ничего, кроме Beatles, не слушаете. Но даже на кораблях?» Мы оба не можем сдержать смех, и следующие 20 минут я делюсь с Янеке советами, как ей провести свободные выходные в Ливерпуле. Параллельно мы моем кофейные чашки, а потом, несмотря на то, что начинается дождь, прогуливаемся по Клеверигу, который теперь останется один у причала на долгие выходные. Янеке проверяет швартовку, каждую дверь и каждый люк. Оставшиеся матросы уже сошли на берег, и на соседних кораблях в этом районе порта ранним вечером тоже мало что происходит. «До вторника», — говорю я, когда мы заканчиваем, и Янеке берет свой увесистый рюкзак, чтобы отправиться в отель. «А если нет, то увидимся в другой раз». «Увидимся», — с улыбкой отзывается Янеке. «Я уверена. До скорого, Седрик. Дуй. Пока, голландский».